«Кая», — вырвался у Усопа шепот, — «это девушка, это точно Кая. Но как, разве она не осталась на своем родном острове? Что она тут делает? И почему она выглядит так, как когда мы уезжали? По идее ей должно быть 18, но это точно Кая, сомнений нет». Девушка что-то сказала остальным, и жители, улыбнувшись ей, разошлись кто куда. Мы медленно и неуверенно подошли к девушке. «Кая, это правда ты?» – не верил своим глазам Усоп. Девушка счастливо улыбнулась. «Здравствуйте, ребята», – произнесла она. «Давно не виделись. Вы так выросли. Этот голос, он не принадлежит Кае. Я его никогда не забуду, и видно, из всех нас этот голос вспомнила только я. Но как такое вообще возможно? Это просто нереально». По моим щекам потекли слезы. Дыхание стало прерывистым и тяжелым. Я была на грани того, чтобы зарыдать в голос. «За-за». Непонимающе посмотрели на меня друзья. «Что такое?» Я ничего не сказала, просто подбежала к девушке и крепко ее обняла. «Мэри». Плакала я. «Это действительно ты?» «Да», мягко произнесла девушка, обнимая меня в ответ. Ребята ничего не понимали. Они просто стояли и смотрели на нас, поэтому девушка, повернувшись в их сторону, улыбнулась и сказала: «Это я, Гэнк Мэри». Примечание к части. Фусрода, как и было обещано. Глава 13. Остров кораблей. Прошло 3 часа. За это время мы испытали буквально 1000 эмоций. Мы плакали, смеялись, злились, пугались, кричали, не верили и наконец-то пришли в более-менее естественное состояние. Мэри тем временем отвела нас всех в свой небольшой домик. Снаружи он был не очень высоким. Казалось, в нем поместится максимум 2 комнаты, но когда мы зашли внутрь, то сразу же узнали расстановку нашего бывшего корабля. Все, вплоть до последней тарелочки, было точно в таком же состоянии, как и в тот момент, когда мы узнали, что нам придется расстаться с нашим кораблем. В женской каюте я нашла свой стол и незаконченные рисунки, эскизы нами новых и пройденных островов, раскрытую книгу Робин, в которой лежала ее закладка. Словно мы и не уходили никогда отсюда, и нам все эти 2 года только приснились. Время тут замерло. 1000 вопросов проносились в наших головах. Мы перебивали друг друга, все время спрашивали что, где, как, почему, и так до бесконечности, пока, в конце концов, девушка, приготовив всем чай, не села с нами за стол и не начала свой рассказ. Мы слушали внимательно, не смели даже и пискнуть в ее присутствии. Оказывается, это остров кораблей, но не обычных. Сюда попадают только те корабли, в которых зародилась душа. Остров, вокруг которого нет моря. Все корабли после своей первой смерти принимают облик того, кто был важен для них при жизни. Мэри выбрала облик Кай, ведь именно благодаря ей Мэри было позволено встретиться с нами и отправиться в столь захватывающее приключение. Мэри благодарна Кай за все. Если бы не она, то вряд ли бы душа зародилась на корабле, а также она встретила нас, свою семью. Мы не стали возражать, мы были счастливы уже от того, что такой остров существует. Хоть мы и не до конца понимаем, как попали сюда. «Так значит, вы попали на этот остров через черные дыры?» — переспросила Мэри, когда мы рассказали ей о ситуации. «Мне рассказывали, что раньше люди как-то проникали сюда, но никто не говорил, как отсюда выбраться. Так может спросим?» — предложил веселый Луффи, а после схватил Мэри за руку и, смотря ей в глаза, спросил: «Мэри, поплыли с нами, давай вернемся на Гранд Лайн, у нас новый корабль, Санни, но он тебе понравится, обещаю». Девушка мягко и с грустью улыбнулась. «Я одновременно ждала и боялась того, что ты меня об этом попросишь, Луффи. Я не могу вернуться в ваш мир, мое время вышло, ты ведь это понимаешь, верно?» Луффи медленно кивнул, но не отпустил руку девушки. «Зато теперь вы знаете, где я, и вам не стоит волноваться. У меня здесь появились друзья и своя жизнь, правда?» — с улыбкой спросила я. «И чем ты занимаешься?» «Я художник», — радостно ответила она, чему я была удивлена. «Художник, Мэри?» Видно, девушка заметила наше удивление и попыталась объяснить. «Когда душа зарождается на корабле, она берет не только внешность, но и одно качество от каждого накома, что был на ее борту. То есть качество каждого из нас теперь в тебе?» — с восхищением спросил Чоппер, что сидел прямо рядом с девушкой. «Да, доктор Чоппер», — ответила девушка, погладив олененка по щеке. «От тебя я знаю немного о медицине, от Санджи, кулинарию, от Зара, боевые техники. Каждый раз с улыбкой вспоминаю, как часами ты гнался за Заза, чтобы тренировать ее. От этого Зара хищно улыбнулся, вспоминая былое, Я же аж вздрогнула. Тот ужас я никогда не забуду. От Нами и Зазе я научилась черчению и рисованию, от Робин, археологии, от Луффи, смелости. От Усоппа, девушка задумчиво замолчала, а наш снайпер смущенно отвел глаза в сторону. Все это время он заботился о ней. Именно он дни напролет чинил наш корабль. Думаю, от Усоппа она взяла довольно много. Стоит ли об этом говорить? Все и так все знают. Брук все это время смотрел на нас молча. Он был в восхищении от самой истории и думал о том, есть ли возможность встретить тут его корабль, на котором он плыл больше 50 лет назад. Фрэнки повернулся ко всем спиной. Он не хотел показывать, что у него все еще не перестали течь слезы. Наш суперэмоциональный киборг был восхищен до глубины души данной ситуацией. «Фрэнки!» — позвала я киборга тихо. «Хлюп! Я не плачу!» «Шморк! Просто соринка!» «Хнык! В глаз уа-а-а!» Это только развеселило ребят. «Фрэнки такой Фрэнки!» Нам также хотелось поделиться со своей инакомой о невероятных приключениях, что мы успели пережить после расставания. Эмоции били через край. Все вскакивали с места, размахивали руками, бегали из стороны в сторону, чтобы лучше показать, через что мы прошли. Время летело незаметно. Неожиданно дверь с грохотом раскрылась, и в кухню вошел человек, при виде которого у всех, кроме Мэри, челюсть звонко рухнула на пол. «Это же», — шептал Санджи. «Ну как?» — не понимала Нами. «Ты», — произнес Зара, Голд Роджер, — восхищенно произнес Луффи. «Да, перед нами стоял сам, что ни на есть, Голде Роджер, высокий мужчина в ярком красном длинном плаще, бежевой рубашке, на которой имелись две нарисованные русалки, и с растрепанными в разные стороны темными волосами и усами. Его улыбка навевала безумие, но сама ситуация была полностью безумной. Как? Призрак? Ха-ха-ха!» — загорланил мужчина, заходя в помещение бравым и вольным шагом, словно ему море по колено. «Хотя можно ли так сравнивать сейчас? Катти Флам здесь?» — требовательно спросил Роджер. «Катти Флам? Ему нужен Фрэнки? Зачем королю пиратов наш плотник?» Я была слишком поражена, чтобы задать хоть какой-то вопрос. Просто продолжала с выпученными глазами следить за тем, как мужчина ходит из стороны в сторону, рассматривая каждого из нас. «Он вообще настоящий? Он реален? Может, нам все это снится?» «Это я», — неожиданно произнес Фрэнки, наконец-то первым придя в себя. «Откуда ты меня знаешь, король пиратов?» «Так это ты». «Ха-ха-ха». Мужчина неожиданно подбежал к Фрэнки и крепко обнял нашего киборга, словно самого близкого человека. От этого наша челюсть упала повторно. «Черт возьми, похоже, еще немного и у меня так на всю жизнь останется. В каком-то смысле я твой старший брат, Катти». «Старший брат Фрэнки? А разве его брат не айсберг? Что вообще происходит? Мой мозг уже не справляется, но видно не у меня одной». Нами вообще не выдержала и схватилась за голову. Луффи сильно ущипнул себя за щеку. Усоп то и дело протирал глаза. Только Брук спокойно смотрел на все это и продолжал пить чай. «Мой брат?» — с непониманием спросил Фрэнки. И тут его лицо стало изменяться, приобретая ошарашенный вид. «Ты Ара Джексон, ха-ха-ха», признал, наконец, заорал мужик. «Я корабль Голде Роджера, короля пиратов, я Ара Джексон, нет, у меня сейчас точно мозг вскипит». «Как, то есть это корабль самого короля пиратов? Мне кажется, я так удивлена, что даже забыла, как дышать надо». А у Зара чуть глаз левый не прозрел. Фрэнки и Луффи вышли из домика и направились за Джексоном, так как хотели о многом поговорить. Я сначала тоже хотела пойти с ними, но потом подумала, что и Луффи достаточно, да и тем более, думаю, Фрэнки и Джексону есть, что обсудить. В конце концов, Ара Джексона создал отец Фрэнки, мастер Том. По его стопам киборг создал и Санни. Если бы кто-то еще пошел с ними, то появились бы просто лишние уши. Я и Луффи пыталась отговорить, но он слишком возбужден, чтобы останавливаться. У него тысячи вопросов. Надеюсь, он не задаст свой самый популярный вопрос. «А ты какаешь?» «Хотя о чем это я?» «Конечно задаст». Через какое-то время Брук вышел, сказав, что хочет поискать своего друга. Мы не стали ему ничего говорить или уговаривать остаться. Вероятность того, что его старый корабль здесь, конечно есть, но она очень мала. Да и Брук сам это понимал. Мэри тем временем решила собрать все пустые чашки и помыть посуду. К ней тут же присоединился Санджи, желая помочь. Мы разговаривали, шутили, задавали вопросы, когда в двери неожиданно кто-то постучался. Да так, что мне казалось, еще немного и ее выломают. «Я открою», — бросила я ребятам, а сама направилась к входной двери и открыла ее. Сначала я никого не увидела, просто два огромных белых столба, но потом поняла, что человек, что пришел, был настолько высоким и огромным, что его не сразу-то и за человека принимаешь, а белые столбы оказались его ногами. «Ну, здравствуй, лиловый демон», — услышала я знакомый голос. «Сегодня точно день шока. Передо мной стоял сам Белаус. Это был точно он. Высокий, с белоснежными усами в форме полумесяца, огромным белоснежным плащом на плечах. Единственное, чего я раньше не видела на Белаусе, это большой татуировки белого кита на груди, переходящей к левому плечу. «Нет, ты не Белаус», — поняла я, вспоминая, что на войне в Маринфорде в бою был разрушен один из кораблей Белауса. «Мое имя Моби Дик», — произнес мужчина. «Не желаешь пройтись?» Я согласно кивнула, крикнула ребятам, что тоже погуляю, и вышла из домика. Какое-то время мы шли молча. Мне удалось рассмотреть лучше деревню и сам остров, на который мы прибыли. Деревьев тут было не так уж много. В основном были разбросаны одни небольшие домики, но я понимала, что внешний размер очень сильно отличается от того, какие они были внутри. Происходит какое-то искажение пространства. Кто знает, какие законы физики тут работают. Мне ли придираться? Однако есть вещь, которая меня стала немного напрягать. Мы тут, по моим ощущениям, около 5 часов точно провели, но небо совершенно не изменилось. Словно в этом мире вечный оранжевый закат с полосатыми облаками. Тут вообще темнеет, время совершенно не чувствуется. Я и усталости никакой не чувствую, никаких изменений. Выбрав более уединенное местечко, Дик присел на землю и достал из внутреннего кармана своего плаща 2 грушевидные фляжки с саке. Одна фляжка своими размерами доставала мне до пояса. Вот кто точно не пьет из мелкой посуды, но именно такая порция мне и была сейчас нужна. День выдался очень насыщенным. Я села рядом, открыла свою фляжку и, стукнувшись горлышком с порцией Моби Дика, сделала глоток. «Черт возьми!» — громко засмеялась я. Моби Дик с удивлением покосился в мою сторону. Даже в самых больных фантазиях никогда не могла бы себя представить бухающей с кораблем. «Га-га-га!» — засмеялся он, явно понимая, о чем речь. «Раз вы стремитесь в новый мир, то вы уже должны привыкнуть к подобным вещам. Впереди вас ждет еще много невиданных и неизведанных вещей. Вот только конец книги не рассказывай», — фыркнула я. «Не люблю все знать наперед. Га-га-га. А я и не думал», — сказал он, после чего замолчал. Я не знала, о чем с ним говорить. Он точная копия Белауса, но он не он. А будь на его месте Белаус, что бы я сказала? Что бы спросила или попросила? Может, разве что только сказала спасибо. «Как брат?» – неожиданно прервал мои мысли Дик. «Неплохо», – ответила я. «Пошел болтать с Джексоном». «Знаю», – хмыкнул Дик. «Видел его и этого вашего робота. Он наш плотник», – заметила я. «И еще он киборг». «Плотник, говоришь?» – удивился Дик. «Тот корабль, что стоит на берегу, его работа». Я кивнула. «Ох, если об этом узнают местные бабы, у него отбоя не будет. Тут к плотникам и кораблестроителям относятся по-особому». Я с удивлением посмотрела на Дика, а потом подумала, стоит ли мне волноваться за Фрэнки. Он, конечно, еще тот извращенец, но с головой дружит, в отличие от Санджи. Вновь возникла неловкая пауза, которая сильно затянулась. Мне есть что сказать Дику, но как начать этот разговор? Видно, он тоже хочет о чем-то поведать мне и тоже не решается. «Дик», — начала я, собрав всю свою решимость в кулак, — «я должна извиниться. Прости меня». Дик этого не ожидал, но перебивать не стал. «В тот день, в Маринфорде, возможно, если бы я была сильнее, то спасла бы Эйса и Белауса. Тогда, когда я потеряла брата, именно Белаус помог справиться с нахлынувшим на меня безумием. Но он все равно погиб, и это не твоя вина», — перебил меня Дик. Я слушала, но не поднимала взгляда. «Я видел все и знаю, что было. Смерть Эйса и Белауса — это не твоя вина. Ты не должна все перекладывать на свои плечи. Возможно, он и прав, но чувствую я совершенно иное. Однако мне было приятно знать, что он не винит меня, ведь в тот день и он тоже погиб». «Лиловый демон», — начал настороженно Дик. «Я на этом острове довольно недавно, однако ты должна знать, что задерживаться обычным людям тут не положено. Подробностей я не знаю, но это мир кораблей. Можно сказать, наша иная жизнь. Каждое судно, что обрело сознание, обретает тут свой покой, и живым людям тут не место. Дик, ты нас гонишь, ведь мы только пришли. Возможно, и только пришли, а возможно и нет», — ответил он, пожав плечами. «Думаю, ты уже заметила, что тут не наступает ночь. Вечный полурассвет, полузакат. Время остановилось. И если для нас, кораблей, это не играет никакой роли, то для живых людей лучше не рисковать. Уплывайте. Я насторожилась. В его словах имелось зерно истины, и мне оно не нравилось. Конечно, мы только встретили нашу Накамамери. Еще столько вопросов об этом месте не задано, как уже необходимо покидать чудо-остров. Но если и надо, то как можно уплыть, если моря тут просто нет? Я встала и с благодарностью поклонилась. Спасибо тебе, Моби Дик, за все. Надеюсь, ты счастлив. Теперь, да, заулыбался здоровяк, провожая меня взглядом. Я направилась в сторону домика Мэри. В сущности, все домики одинаковы, но у ее росли мандариновые деревья, чем он сильно отличался от других. Но не успела я добраться до нужного дома, как со спины услышала: «Зазая, подожди». От этого обращения у меня чуть сердце не выпрыгнуло из груди, а все тело покрылось одновременно и холодом, и жаром. «Как? Только не здесь, Ло?» — дрожащим голосом спросила я, медленно оборачиваясь. «Нет, я не Ло». Да, это был не Ло, далеко не Ло. Передо мной стоял Бипа, собственной персоной в этом глупом оранжевом комбинезоне. Но что здесь делает Бипа? Стоп, а Бипа ли это вообще? Я помню, что предыдущий свой корабль Ло сменил на субмарину. Неужели это он? Но почему он выбрал внешность Бипа? И как его зовут? Ты, начала я все еще неуверенным голосом. Можешь называть меня Тедди, улыбнулся белый медведь. Меня все тут так зовут. Я привык. Ты обратился ко мне за Зая, сказала я уже более спокойным голосом. Так зовет меня только. Да, кивнул Тедди. Знаю. Мы, корабли, берем часть от своих Накама. Понятно, улыбнулась я. На этом корабле я провела с Ло и его командой чуть больше недели. Интересно, хватило ли этого, чтобы Тедди смог взять от меня какую-нибудь черту? Хотя на предложение Ло стать членом его команды я отказалась. «Ты видишься с ним?» — с улыбкой спросил Тедди. Хоть он и выглядел как Бипа, вел себя увереннее и не извинялся через каждые 2-3 слова. Его интересует, вижусь ли я с Трафальгаром Ло. Что ж, не буду врать. «Зачем? Я не видела его около 2 лет, и вряд ли еще когда-нибудь увижу», — произнесла я, хотя чувствовала, что словно в груди чья-то невидимая рука сдавила мне сердце. «Тяжело. Что это? Вы поругались?» — констатировал факт Мишка и сел на небольшой травяной холмик. Это был даже не вопрос, а утверждение. «Мы не поругались», — все таким же спокойным голосом произнесла я. «Нужно сдерживать эмоции. Именно этому меня учил 9-й. Холодный разум, ледяное сердце. Нас в принципе никогда и не было. Ты знаешь, что я могу слышать правду?» — вдруг спросил Тедди. «Что? Как? Он все же смог взять одну из моих черт? Но-но-но, это нечестно. Так, главное не паниковать. Соберись. Ты вспомнила его?» — не дожидаясь моего ответа, спросил Тедди. «Вспомнила ваше прошлое детство?» «Нет, тут я не лгала». «Жаль», — искренне произнес медведь, опустив взгляд. «Возможно, эти воспоминания и решат ваши отношения». «Нет у нас никаких отношений, Тедди». Уже злилась я. «Мы разошлись, как в море корабли. Он своей дорогой, я своей. Новый мир огромен, вряд ли мы еще когда-либо увидимся. Во всяком случае, я надеюсь на это. В ином случае, я не знаю, что может случиться. Вы хорошая пара, Зазая, черт». Он вновь произнес именно так мое имя, отчего по всему телу пробежала легкая дрожь. «Мне это не нравится». Но медведь даже не смотрел в мою сторону, поэтому не заметил моей секундной реакции. «Тебе стоит переосмыслить свою позицию. Неужели он чем-то обидел тебя?» Я видел, как он просыпался по ночам от того, что его серьга начинала странно пульсировать. Как он каждый вечер проверял свою ракушку в надежде получить от тебя хотя бы одно послание. Что же он мог сделать такого, что ты так резко переменилась? Черт, но почему сейчас? Почему я должна отвечать на эти вопросы? «Все сложно», — произнесла я, еле сдерживаясь, чтобы не крикнуть на медведя в стиле «это тебя не касается». «Сложно? Жизнь в принципе не бывает легкой». Тедди явно не желал отставать. «Так будет лучше». Уже поднимала я голос. «Нет, я должна успокоиться». «Лучше кому? Тебе? Ему? Всем?» Мой голос уже срывался на крик. Злость буквально бурлила в венах. «Черт, да прекрати уже. Я приняла это решение 2 года назад и не отступлюсь от него. Люди, что окружают меня, страдают. Ему будет лучше, если он найдет себе какую-нибудь красивую девушку и забудет меня. А ты?» — спокойно спросил Тедди. «Что я? А ты забудешь его?» — задал медведь свой вопрос и, не дожидаясь ответа, ушел вглубь деревни, оставив меня одну. Я замерла. Забыть Ло? Вновь, нет, конечно, это было бы лучшее решение, но нет, это эгоистично с моей стороны, но я не смогу этого сделать, даже если захочу. Чиеерт, будет лучше, если я вообще Ло больше не встречу. Я закрыла глаза. Девятый обучал меня, как держать свои эмоции в узде, особенно такие буйные. Глубоко вздохнуть, выдохнуть, расслабиться. Нужно отдалиться от этого, перестать думать о таких вещах и сосредоточиться на чем-то другом. Я мысленно представила огромный сундук, куда складывала все посторонние мне чувства. Он давно у меня имелся, с того самого момента, как я начала жить на острове храмов, с того самого момента, как я попрощалась с Ло. Открыть крышку сундука и сбросить туда все лишние чувства и мысли. Холодный разум, ледяное сердце. Я должна быть сильной, а это выбивает у меня землю из-под ног. Так будет лучше для всех. Наконец-то придя в себя, я вспомнила свою основную задачу и побежала в домик Мэри. Когда я вернулась в домик, то увидела, что Луффи и Фрэнки уже вернулись. Однако обстановка только накалилась. Все кричали, носились из стороны в сторону, перебивали друг друга. И я совершенно ничего не могла понять. Единственное, в чем я была уверена, это то, что в центре безумия сидел усоп и неистово кричал. Даже орал, запрокинув голову вверх. Сколько драматизма. Тишина. Крикнула я так, что стены слегка задрожали. Все тут же заткнулись и посмотрели в мою сторону. Что происходит? Уже более спокойно спросила я. Вместо ответа мне все разом указали на Усоппа. Я подошла к парню ближе и увидела странную вещь. Нос Усоппа стал квадратным, чем-то напоминающим нос Каку, агента СР-9. Но это еще полбеды. Основой ужас заключался в том, что его квадратный нос стал деревянным. У меня чуть глаза не выпали. Как это могло произойти? Что ты сделал? Да ничего. Тут же чуть ли не плача произнес Усопп. Он просто неожиданно стал таким. Что прям сразу? Нет, ответил парень, замотав головой. Сначала кончик, но я не обратил на это внимания, подумал, что просто вляпался в краску в своей мастерской, а он все больше деревенеет, и процесс не останавливается. Что мне делать? Мне страшно, это было уже слишком. Страшно было не только Усоппу. Мэри все это время стояла рядом и держала парня за плечо, словно успокаивая его. Она не понимала, что происходит, но оставлять ребят одних и не думала. Однако нужно собирать вещи и валить с острова, пока мы тут все не стали деревянными солдатиками. Ребята, я только что разговаривала с Моби Диком, кораблем Белоуса, начала я. Луффи тут же засиял, как лампочка. Он явно желал с ним увидеться и поговорить о своем, но я остановила парня, перегородив ему путь рукой. Луффи, я все понимаю, но у нас на это нет времени. А чем ты? Спросила меня Нами, насторожившись. «Вы чувствуете время?» – спросила я. «Сколько мы уже тут?» «Как по мне, то не меньше 5 часов, но вы заметили хоть какое-нибудь изменение?» «Усталость, сонливость, желание передохнуть или что-то в этом роде?» Команда тут же задумалась, прислушиваясь к своим ощущениям. «Мне кажется, ты преувеличиваешь», – отмахнулась Нами, улыбнувшись. «С чего мы должны устать? Мы ведь только прибыли, да и времени прошло вдвое меньше». Все тут же стали поддерживать версию Нами, подбадривая друг друга и говоря, что они просто сильные, вот и не чувствуют слабости. А Усопп, наверное, вляпался во что-нибудь. Как обычно, вот парню и не повезло. Даже сам Усопп в это поверил и смеялся со всеми. Черт, злилась я. Видно, придется перейти к контрмерам. Я повернулась в сторону Луффи. Ты голоден? Конечно, я гол. Луффи замер и похлопал себя по животу, после чего хмыкнул и, почесав затылок, добавил, как ни странно, но я не голоден, мы все умрем. Хором заорали ребята, хватаясь за волосы, и началась настоящая паника. Луффи не голоден, худшего предзнаменования апокалипсиса и быть не может. Луффи, Усопп и Чоппер стали бегать по комнате кругами, выкрикивая одновременно и ругательства, и молитвы, и прощение за все то, что они сделали плохого. Нами то смеялась, то плакала, то била Санджи, что в это время пытался ее обнять. Фрэнки кричал на парней, пытаясь их успокоить, но из-за того, что сам паниковал, своим криком только все усугублял. Робин сидела на стуле и все время сама себе повторяла, что это нереально, или что мы все умрем, и нас разорвут на части морские монстры. Милое дитя, Зара сначала тоже паниковал, а потом нашел для себя единственный верный выход – спать. Мэри подходила к каждому и ласково просила ребят успокоиться. Единственный, кого не хватало, был Брук. Однако я только рада, что он не застал эту истерию. Я хотела уже начать вправлять всем мозги, пока они не натворили дел, как ко мне неожиданно подошла сзади Робин и со страхом произнесла: «Заза, твои волосы». «Хм», с непониманием оглянулась я и рефлекторно потянулась к своему хвосту. Сверху все нормально, резинка отлично держала прическу, но вот к низу волос меня ждал сюрприз. «А-а-а, мои волосы деревенеют». Мои волосы словно склеились вместе, став плотным коричневым бруском. Но ладно, если бы это были только волосы, я бы отрезала их не жалея, лишь бы спастись. Моя спина, она тоже стала деревянной. Я заболела той же болезнью, что и Усоп. Прошло около 20 минут. Как оказалось, деревенели все. Мэри, не на шутку испугавшись, побежала к старостам деревни, чтобы узнать, как помочь своим друзьям избавиться от этого недуга. Тем временем попросила нас никуда не выходить и дождаться ее дома. Мое тело деревенело с каждой секундой. Волосы, спина и плечи теперь не являлись моими. Я даже нагнуться не могу, чтобы не сломать саму себя. Пробовала раствориться в воздухе, но деревянный нарост только увеличивался. Это странно, что служит причиной подобной болезни. Зара, когда очнулся и понял, что станет деревянной статуей, сначала психанул, а потом достал один меч, поднял его вверх и сказал, что хочет стать хотя бы красивой статуей. Во дурень. Санджи решил деревенеть в объятиях одной из девушек, вот только никто не хотел в такой момент обниматься. Все думали и ждали Мэри. В итоге мне это надоело. «Все, я так больше не могу», — сказал я, медленно со скрипом вставая со стула. «Я возвращаюсь на санни». Воскликнул Усоп, у которого рот еле-еле открывался. «Нам надо дождаться Мэри. Боюсь, что мы ее не дождемся», — с грустью заметила я. «Дик прав. Этот мир не для людей, он для кораблей. А попавшие сюда люди со временем становятся чем-то похожим на статуэтку, что крепится к носу корабля. Я такой жизни не хочу». «Ну и как ты намерена возвращаться в наш мир?» — с сарказмом спросила Нами. «Мы неизвестно где, неизвестно как сюда попали, и вообще ничего не знаем о законах этого мира. Мы знаем достаточно, чтобы решить, как нам поступить дальше», — злобно произнесла я. «Вы, если хотите, оставайтесь». Я пошла на санни. «Заза, подожди», — неожиданно позвал Луффи. Его тело не сильно покрылось деревом, однако перестало растягиваться. «Луффи, не останавливай меня». «Да я и не думал», — тут же ответил Луффи, подняв ладони вверх. «Просто нам нужно хотя бы дождаться Брука». «Ладно», — кивнула я, — «только я подожду его на судне». Никто не сказал мне и слова, поэтому я медленно, насколько позволяло тело, потопала в сторону нашего корабля. Мда, с такой скоростью только с черепахами соревноваться. Когда я добралась наконец-то до берега, то только сейчас обратила внимание на валявшиеся кругом доски. «Откуда тут части кораблей, если сами корабли живут в своих домах?» Мне сначала показался этот остров неким чудом, которого в принципе не может быть, но сейчас моя интуиция буквально кричала об опасности. Я рассматривала поломанные мачты, балки, доски, этого тут слишком много. Столько обломков от кораблей и ни одного целого. Странно. И тут я заметила то, что заставило мое сердце убежать в пятки. Под одними из обломков лежало человеческое тело, но не простое, а полностью покрытое деревом. Мужчина скривился в агонии, вытянув руку перед собой, с открытым ртом и глазами. На лице читался ужас. Он умер от того, что стал простой деревянной статуэткой. Черт, и это меня ждет? Это нас всех ждет, если мы сейчас же не предпримем хоть каких-нибудь действий. Паника. Мне страшно. Я не хочу умирать вот так, Заза-сан. Услышала я крик одного из моих накома. Брук. Прямо в мою сторону на высокой скорости бежал скелет. Он так быстро передвигал ногами, что мне даже казалось, что он летит над землей. «Нам надо срочно уплывать с этого острова», — кричал Брук. Половина его черепа тоже начала деревенеть. «Я знаю, мы только тебя и ждали», — так же кричала я в ответ. «Но я не знаю, как нам выбраться из этого оранжевого мира. Зато я знаю». «Йо-хо-хо-хо», — ответил скелет, засмеявшись. «Я встретил старых друзей. Они уже тут больше 50 лет живут, так что рассказали, что нужно делать. Быстрее, нужно позвать остальных. У нас мало времени, если уже совсем не поздно». Это меня еще больше напрягло. «Поздно? Времени? Да тут нет времени». Я прислушалась к Луффи. «Ну как там они? Все еще в домике Мэри? Знаю, что расставаться никто не хочет, но нужно. Это не наш мир». «Нет, ребята идут». Видно, Луффи все же согласился с моими мыслями. «Медленно, но они идут к кораблю. Однако это место словно не желало отпускать нас и, почувствовав нежелательную угрозу, усилило распространение дерева по всему телу. Я больше не могла поворачивать шею, и левая рука буквально застыла. «Вот черт, что у тебя за план, Брук?» Чуть ли не кричала я, карабкаясь по веревочной лестнице на палубу. «Червоточина, нам нужно вновь прыгнуть в нее», — ответил скелет, следуя за мной. «Червоточина, это те черные дыры, а если мы попадем в еще какое-нибудь безумное место, или ты забыл, как нас чуть не распилило напополам, дыры появляются от силы на несколько секунд, я все видел, хоть у меня и нет глаз, йо-хо-хо», — смеялся Брук. Он явно был доволен сегодняшним приключением, но это наш единственный шанс, другого не будет. «Ладно», — со вздохом сказала я, медленно идя к кабинке управления корабля. Правая рука еще была свободна, так что, не теряя драгоценные секунды, я включила двигатель и посмотрела состояние бочек с колой. На один скачок уходит одна бочка топлива. Сейчас из трех бочек две заполнены под завязку. Значит, минимум как два прыжка мы себе позволить можем. Двигатели в нижних каютах громко загудели. «Брук, ребята близко!» — окрикнула я скелета, который по идее должен был высматривать наших друзей. Ответа не последовало. «Брук, теперь деревенеть стала и моя правая нога. Сгибать ее в колени стало практически невозможным. Я вышла из кабинки и увидела на палубе деревянную статую скелета. В его позе было что-то странное. Он словно пытался что-то сказать в самую последнюю секунду и протягивал в мою сторону сжатый кулак. Почему он так быстро стал деревом? Черт, надеюсь, он все еще жив. Заза, услышала я голос Луффи за краем борта. Помоги. Я тут же направилась к веревочной лестнице. Луффи полз по лестнице, но при этом его тело все же начало сильно деревенеть. Его ноги практически не слушались. Одной рукой он держался за канаты, второй обхватил полностью деревянную Робин за талию. Снизу был виден Зара, что держал статую Усоппа, а также Санджи, что обхватил маленького Чоппера и нами. Я протянула руку Луффи и схватила статую Робин за предплечье, лишь бы не сломать ничего ненароком. «Где Фрэнки?» — спросила я, запихивая Робин на палубу. «Не знаю», — честно ответил Луффи. «Он следовал за нами, но, черт!» Злилась я и тут же помогла забраться самому Луффи. «У нас практически не осталось времени. Еще немного и нас все можно будет раздаривать как сувениры. Вы, Мэри, дождались?» «Нет», — ответил мне за спокойным голосом. Он запрыгнул на палубу сам и аккуратно положил статую Усоппа рядом со статуей Брука. «Стой!» — притормозила я мечника. «Если ты еще можешь нормально двигаться, отнеси ребят на кухню. Я планирую использовать скачок». «Ты с ума сошла?» — воскликнул он. «Они же переломаются все к чертовой матери. Ну, так зафиксируй их чем-нибудь», — крикнула я в ответ. Конечно, я понимала, что зря повышаю на него голос, и что сейчас по большей части мы орем друг на друга только из-за нахлынувших эмоций. Однако Зара все же схватил статую Усоппа и потащил в сторону кухни. Санджи молча решил помочь мечнику и также потащил Робин и нами. «План есть?» — спросил меня Луффи. Я не знала, что сказать. Абстрактно есть, но о деталях знал только Брук. Что же делать? Как вызвать червоточину? «Заза-сан», — услышала я голос Брука над головой. Видно, даже в такой ситуации я не перестану удивляться. Передо мной парил настоящий зеленоватый призрак. Призрак Брука. Йо-хо-хо, не пугайтесь так, это всего лишь я, Брук груда костей. Вы ведь не забыли, что у меня за дьявольский фрукт? Йо-хо-хо. Видно тем, что ему удалось нас впечатлить, Брук был очень доволен. Если так подумать, то он умеет отделять душу и тело. В данной ситуации это потрясающая способность. «Брук, как вызвать червоточину?» — спросила я, прервав хохот призрака. «О, об этом я и хотел рассказать». Тут же посерьезнел Брук. «В моей руке пузырек. Как только вы разобьете его, то на несколько секунд возникнет черная дыра, в которую нам и нужно прыгнуть». Так просто, не поверила я своим ушам, но все же подошла к вытянутой руке Брука. В костлявых фалангах он и правда сжимал небольшой пузырек. Аккуратно расшатав их, я вытащила флакончик. «Мне так сказали», — неуверенно ответил Брук. «Времени на разогрев двигателя в нижних каютах было предостаточно. Мы можем уезжать хоть сейчас. В сущности, мы и должны уехать сейчас, но, Фрэнки, где он? Неужели он задеревенел раньше всех? Черт, Луффи наш капитан, что он скажет? Будем ждать киборга, многие наши накама уже просто не шевелятся». Зара оттащил последнего, Брука, на кухню. На палубе остались только я и Луффи. «Луф, спросила я, ожидая его приказа. «Это решение должен принять он. Иди в управляющую кабинку», — серьезно сказал Луффи, забирая из моей руки пузырек, «и жди моего сигнала. Как услышишь его, опускай рычаг». «Поняла», — коротко ответила я. Я стояла в кабинке и ждала сигнала Луффи. Мои ноги уже окончательно задеревенели и не шевелились. Свободной осталась только одна рука, но и она потихоньку становилась деревянной. «Черт, Луффи, быстрее!» Сигнала все не было. Неужели Луффи так же, как и Брук, не шевелится? Нет, я все еще слышу его. Он ждет. Неожиданно прямо перед кораблем возникла огромная черная дыра. «Давай!» — крикнул Луффи, и я тут же хотела нажать на рычаг, но нет, не получается. Я окончательно стала статуей. «Боже мой, неужели мы тут так и погибнем?» Вот он, рычаг прямо под моей ладонью, в 20 сантиметрах. Нужно лишь наклониться и все. Мы живы. Черт, времени было слишком мало. «Простите, ребята, кажется, мы нашли свою могилу». Тут на рычаг легла чья-то нежная женственная ладонь и опустила до упора. «Я счастлива, что смогла вновь увидеть вас», — прозвучал веселый голосок Мэри. «Исполните свои мечты и спасибо за все». «Мэри, стой, тебе же нельзя проходить через червоточину». «Мэри, беги, не стой тут, это очень опасно». Девушка нагнулась так, чтобы я смогла увидеть ее улыбающееся лицо, в котором не было ни капли страха или сожаления. Длинные белокурые волосы слегка коснулись моей деревянной руки. «Удачи!» – прошептала она, и корабль резко сорвался с места. Я проснулась от радостных криков и поняла, что валяюсь на полу. Все тело вернулось в свое обычное состояние, хоть и затекло немного. Раз все вернулось в норму, мы вновь в нашем мире, так, рядом никого не было. Я точно помнила, что наши жизни в последнюю секунду спасла наша Накама, Мэри. В каком бы мире мы с ней не столкнулись вновь, я уверена, она всегда останется членом нашей команды. «Мэри, надеюсь, ты там будешь счастлива на своем острове кораблей». Я встала на ноги и вышла на палубу. Все прыгали, разминались и смеялись в голос. Фрэнки также был на борту и тоже смеялся со всеми, кто принес его. «В любом случае мы живы, и мы в новом мире». Вот только осмотревшись, ко мне пришла мысль, что мы случайно завернули не в ту червоточину и попали прямиком в ад. Сейчас была ночь, но из-за дождя и сверкающих молний было светло, словно днем. Море бушевало как сумасшедшее. Оно пенилось, бурлило, а местами и вовсе горело. Море горит. Вот это чудеса. Температура поднялась в разы, и рыба, что окружала нас, тут же сварилась. Какая ужасная погода. Панически заметил Усоп. Йо-хо-хо-хо. В небе свирепствует гроза. Смеялся Брук. Ураганный ветер. Вздохнула восхищенная Робин. Бушующее море. В тон ей сказал Фрэнки. Стрелка компаса скачет как бешеная. Сияло нами. Море кажется красным. Удивлялся Чоппер. Море полыхающего огня. Довольно произнес Санджи. Похоже на врата ада. С улыбкой заметил Зара. Я чувствую приключения. С легким нетерпеливым волнением сказала я. Отлично. Воскликнул Луффи. Именно то, что я и ожидал услышать. Новый мир, а вот и мы. Глава 14. Огненный пикник. Наш корабль болтал из стороны в сторону. Кто-то кричал, кто-то смеялся. Волны снова и снова пытались перевернуть наше судно, но лишь заполняли палубу водой. Мне стало холодновато. Не люблю воду, а вода не любит меня. Взаимно. Спряталась на кухне с горячим чаем в руках. Луффи смеялся и перекрикивался с нами, которая все время пыталась ему что-то объяснить про компас. «Ах, да, кажется, мы наткнулись на новый остров. Ну-ка, что там?» Я отставила кружку в сторону и вышла на палубу. «Бэйрэрэр, холодрыга, куда плывем?» Громко спросила я, стараясь перекрикнуть шум волн. «На остров с взрывающимся вулканом», радостно ответил Луффи, указывая в нужную сторону. Прямо по курсу, среди пылающего моря, я разглядела огромный извергающийся вулкан. «Понятно. Очередное приключение с пометкой Луффи-псих. Спасайтесь, кто может. Да послушай же», злилась Нами. На ней был небольшой желтый резиновый плащ, который по идее должен защищать от ветра и дождя, вот только тут толку от него. Ни одна из стрелочек компаса не указывает на этот остров. Его словно и нет вовсе. «Ну и что?» – спокойно спросила я, пожав плечами. «Я 2 года жила на острове, на который ни один логпост не указывает. Этим уже не удивить». «Да ты с ума сошла?» Уже чуть ли не плача спрашивала девушка. «Ты что не видишь? Он весь полыхает огнем». «И что?» Снова спросила я и для большей убедительности заставила свои волосы загореться. Нами лишь фыркнула, решив, что в переубеждении капитана у нее больше шансов. Ну-ну, пусть попробует. Этому безумию меня как раз Луффи и обучил. Неожиданно рядом со мной плюхнулся огромный кусок свежего мяса. В высоту и ширину кусок был где-то в 3 метра. Вот это кубик. И кто же его кинул? Еще б немного левее, и я бы кого-то убила. Тут же рядом с ним с неба спрыгнул Санджи с пилой наперевес. Ага, а вот и жертва. Я уже собиралась накричать на него, как заметила слегка грустный взгляд. Хаэм, чего это он грустит? Плохие новости, сказал Кок, выдыхая дым. Это все, что я успел спасти с нашего улова. Остальное сгорело в море. Что? Луффи был недоволен. Да и я тоже. Я же такой кусочек и в одиночку съесть могу. А тут еще и делиться надо. Непорядок. Чем ближе мы приближались к острову, тем сильнее полыхало море, и меня начало тревожить то, что наш корабль просто сгорит. В конце концов, наше судно деревянное, как ни крути. Однако Фрэнки заверил всех, что адамовое дерево не так просто поджечь, так что волноваться ни о чем. Поверю ему на слово. Киборг знает свое дело и еще ни разу нас не подводил. На палубу из столовой вышла Робин. «Ребята, идите сюда», — позвала всех девушка. У нее был встревоженный вид. Что могло произойти за это время? Все тут же последовали за Робин и, зайдя в комнату, увидели плачущего Ден-Ден Муши. «А, я такое видела впервые». Улитка буквально умывалась слезами. «Что происходит? Она что, сломалась? Может, у нее живот болит?» — предположил Луффи. «Идиот», — вздохнул Санджи, стуча кухонным ножом у плиты. «Это сигнал СОС. Просьба о помощи, но этот Ден-Ден Муши довольно мал для того, чтобы получать сигнал с других островов. Значит, на этом пылающем острове есть кто-то живой, и он в опасности». Я потянулась к трубке. «Нет, стой», — воскликнула Робин. «Шанс, что это настоящий сигнал бедствия, меньше 50%, я с непониманием посмотрела на нее. Кто еще будет использовать подобное и в каких целях? Робин увидела мое замешательство, поэтому объяснила. «Возможно, это ловушка дозорных. Они часто используют подобные передатчики, чтобы отыскать тех, кто находится в зоне прослушивания. Морской дозор делает подобное?» — удивилась я. «Да они похуже пиратов. Кошмар какой! Как теперь можно верить морскому дозору? Используют такие уловки, чтобы отыскать пиратов, которые спешат на помощь. В этом мире есть хоть кто-то, кому можно верить? Раз такие дела, то давайте просто проигнорируем», — предложил Усоп, нервно посмеиваясь. Он в последнее время все чаще стал напоминать себя того, каким был 2 года назад. Усоп вновь боится, хотя, возможно, у него просто очень сильно развито чувство самосохранения. Вот только что теперь делать? Просто стоять и слушать, как рыдает улитка? Мне это как-то не по душе. Луффи, видно, тоже так подумал и резко схватил трубку Ден-Ден Муши. «Алло!» — крикнул он. Усоп тут же шлепнул нашего капитана по голове, умоляя рассоединить связь, но Луффи даже не обратил на него внимания. «Это Луффи, человек, который станет королем пиратов. Да сколько можно?» — уже рыдал Усоп и накинулся на нашего капитана. Я выхватила у Луффи трубку. «Кто это? Вам нужна помощь?» — серьезным тоном спросила я. «Прошу вас, помогите». «Уа-а-а!» — улитка зарыдала еще сильнее. «Босс, это вы, босс? Тут так холодно». «Холодно? Он точно на пламенном острове? Я бы не сказала, что тут холодно. Скорее наоборот. Они вырезали всех, всю команду, одного за другим. Босс, эти самураи убили всех. Кха, эй, ты, как тебя зовут?» — уже кричала я в трубку. «Где ты? Эй, я неважно. Спасите нас, мы находимся». «А нет, он пришел. Мы находимся на Панкхазард. Ха-а». После этого Ден-Ден Муши забилась в предсмертной агонии и закашляла кровью. Стало ясно, тот, кто пришел, убил молящего о помощи. Его зарезали. Улитка заснула. Связь прервалась. «Что за черт?» — воскликнула я. «Его только что убили. Чоппер, Брук, Нами и Усоп буквально посинели от ужаса. Я все еще считаю, что это ловушка», — настаивала Робин. «Но я и Луффи уже думали о своем. Вы слышали, он сказал, что всю команду убили какие-то самураи», — заметила я. «Я знаю только одного, вернее, знала, так как Зарапа решил его 2 года назад на триллер-барке. Да и не особо он до этого был живым, неважно. Меня удивляет тот факт, что самураи еще существуют». Хаэм, неожиданно около двери появился Зара. Он прям чувствует, когда дело касается очередного сильного противника. «Брук, та история и тебя касается. Ты знаешь что-нибудь о самураях?» Брук задумался. «Только то, что они называют себя мечниками из страны Вано, настороженно произнес скелет. Страна Вано находится в полной изоляции и не подпускает к себе посторонних. Также они не являются частью мирового правительства, а мечники из той страны настолько сильны, что их побаивается даже морской дозор. А вот это уже интересно. Страна, которая живет отдаленно и не позволяет ни мировому правительству, ни дозорным помыкать собой. Что же за мечники там живут? Чем-то напоминает мой родной остров храмов. Может, я найду с самураями общий язык? Хотя, монахи все это время меня пытались убить, но это уже детали. Хотелось бы мне посетить эту страну, негромко озвучила я свои последние мысли. Шта? Заорал Усоп прямо в ухо, схватив меня за плечи. Сумасшедшая, безумная, стой, даже не думай об этом, не включай режим, ничего не боюсь. Он так сильно тряс меня, что я действительно чуть не потеряла все свои мысли с мозгами одновременно. Тебе жить надоело? Присоединилась к Усопу Нами, перехватывая меня из рук парня, и затрясла еще сильнее. Ты только и делаешь, что опасность ищешь на свою пятую точку. Ой, да ладно вам, крикнула я, затыкая уши пальцами, и, пошатываясь, отошла в сторону. Интересно же, интересно, воскликнул довольный Луффи. Тогда вперед на этот пламенный остров. Скорее всего, он и есть Панкхазард. Спасем того парня. Ну, не будем уточнять тот факт, что тот парень скорее всего мертв, и именно мы были свидетелями его смерти. Раз капитан сказал идем, значит идем. Нами, Усоп и Брук буквально завизжали от ужаса и с ненавистью посмотрели в мою сторону. А я то что, я же ему ничего не предлагала. Просто само как-то вышло. Ребята решили не отпускать меня и Луффи в одиночку. Мало ли что может произойти, хотя, что произошло в прошлый раз, когда я отправилась в опасное место одна. Ах, да к нам присоединился Брук. Ну и что, сами же любят теперь этого скелета. Сейчас они достали несколько шнуровок и тянули их по очереди. Кому досталось длинное, идет с нами. Короткое, сидит на борту. Выиграли Зара, Робин и Усоп. Правда, последний выглядел так, словно ему подписали смертный приговор. Хех, ничего, великий воин моря, мы снова научим тебя бросаться во все самые опасные дыры, не жалея ничего. Санджи предложил немного подождать, пока он приготовит для нас походный пайк. Я не знала, насколько там полыхает земля, поэтому решила на всякий случай сберечь свои черные брюки и надеть короткие черные шорты. Вся остальная одежда была в привычном мне стиле. Черный топ, напоминающий корсет со шнуровкой спереди, удобные черные сапоги до колен на высокой подошве и обязательно черные высокие перчатки, без которых я никуда. Ну, вроде и все. Меч аккуратно позвякивал на поясе. Волосы уложены в конский хвост. Я вооружена, очень опасна и готова к приключениям. Когда я вернулась на палубу, Санджи уже передавал всем хорошо упакованный пайк. Эх, люблю я то, что он готовит. Яху! Воскликнул Кок, взглянув на мои ноги. Из его левого глаза тут же вылетело сердечко. Что опять? Я думала, он вылечился после посещения острова русалок. Хотя он и раньше таким был. В любом случае, я просто взяла свой пайк и села в небольшую лодку мини-мэри на задние места между Робин и Зара. Нами, используя свои знания с небесного острова, создала облачный мост, по которому мы потихоньку поплыли к назначенной цели. Думаю, нам лучше бы поторопиться, а то кто знает, сколько продержится этот мост. Он, в конце концов, из облаков все-таки создан. Луффи тут же начал есть свой пайк, напевая какую-то песенку. Усоп плакал и кричал, что у него неожиданное обострение, не могу высадиться на пылающий остров болезни. Хах, Усоп, смеялась я, прям как в старые добрые. Да, это не смешно, кричал на меня Усоп, что сидел впереди рядом с Луффи. Я же тем временем открыла свою порцию пайка. Как ты можешь есть в такой ситуации? Тут же ад, жарко, просто ужас. Огонь для меня, что брат родной. Пожала я плечами и погрузила кусочек приготовленной рыбки в рот. Ох, какая вкуснятина. Санджи, как всегда, превзошел самого себя. А вот с холодом беда. В последнее время я совершенно не переношу зиму. Видать, привыкла к весеннему острову. А возможно, из-за того, что я адаптировала способность Акиджи. Просто ненавижу снег, лед и все холодные. Сразу замерзаю, и вероятность того, что я простыну, выше, чем обычно. Эх, за все приходится платить. Луффи съел свою порцию и теперь клянчил кусочки рыбы у Робин, а та, улыбаясь, с радостью его кормила. Луффи, ну ты хоть совесть-то имей, строго произнесла я. Это же не тебе приготовлено, а Робин. Да нет, все улыбаясь заверила Робин. Вот так кормить мужчину даже мило. Мило, я недоверчиво покосилась на них. Ну уж нет, сама все съем. Ты просто ничего не понимаешь, пробурчал Зара, что сидел с правой от меня стороны, заступаясь за Робин. После чего повернулся в мою сторону и до того момента, как я положила кусочки рыбы в свой рот, резко нагнулся и быстро съел мою рыбку. Что за, какого хрена, заорала я на Зара. Это было мое, я тебя учу милому, спокойно заметил Зара. Он даже лицо не испачкал, словно каждый день этим занимается. Да ты меня просто обокрал, орала я и тут же попыталась забрать у него его пайк, который он, конечно же, отодвинул в сторону, подальше от моих рук. Козел, мда, видно, улыбнулась мне рыбка. Ладно, надеюсь, когда мы вернемся обратно на Санни, там будет еще хотя бы одна порция, а то грустно как-то. Через какое-то время мы все же прибыли на остров и предстали перед огромными металлическими воротами, на которых большими буквами красовалась надпись «Пункт Хазард». Понятно, мы прибыли прямо туда, куда надо. На воротах также были видны символы морского дозора и мирового правительства. Водила, так это их база? Ребята стали обильно потеть, видно, тут и правда жарко. Я же эту жару практически не чувствовала. Недолго думая, Зара разрезал ворота. Усоп все кричал, что нас за это по головке не погладит, да и вообще, лучше бы нам вернуться на корабль, пока есть время. Усоп, да чего ты все кричишь? Не бойся, улыбнулась я, похлопав парня по плечу. Если что, я тебя защищу. То ли мне показалось, то ли на самом деле, но он немного успокоился. Хотя нет, просто замолчал, доставая свою порцию пайка и быстро начиная поглощать содержимое, заедая стресс. Луффи стал тяжело дышать, обмахиваясь шляпой, и снял красную жилетку. Ему было очень жарко. Зара тоже оголил торс, припустив свой зеленый халат. Робин решила снять штаны. Все ребята избавлялись от лишней одежды, но по их состоянию можно понять, что помогло это не очень. Тут каждый камушек буквально горел, как раскаленная сковородка. Под ногами что-то странно захлюпало. Посмотрев на свои сапоги, я поняла, что подошва плавится. Ё-моё, я тут же сняла их, дабы сохранить вещь. Черт, еще немного и от подошвы вряд ли бы что-то осталось. Блин, бедные мои сапоги. Понесу в руках, а сама дальше пойду босиком. Жалко же, может, Фрэнки сможет их как-нибудь починить? Пробираясь вглубь острова, мы то и дело наталкивались на полуразрушенные каменные дома, объятые огнем. Однако деревней это назвать было трудно. Скорее напоминало разрушенную базу дозорных. Везде имелись знаки с предупреждениями об опасности пребывания на Пантхазард. Что тут могло произойти? Люди покинули это место из-за огня? Меня кое-что смущает, неожиданно заметил Усоп, когда доел свою еду. Тот парень по Ден-Ден Муши сказал, что ему было очень холодно. Но тут обстановку холодной не назовешь. Наверное, он идиот, вывел для себя решение наш капитан. Ну, я бы не была такой категоричной, сказала я с улыбкой. Возможно, он спрятался в каком-нибудь холодном месте. Хотя где оно, это еще вопрос. А может, он был так напуган, что ему стало холодно, подумала Робин. Хех, усмехнулся Зара. И чего же он такого увидел, что ему стало холодно в таком аду? Ответ неожиданно дыхнул нам в спину. Все резко обернулись. Воскликнул Усоп. Как, это же, разве они существуют? Шокированно спросил Луффи. Нет, тут же сказал Зара, но звучало так, словно это он сам себе говорил. Это всего лишь сказка. Но вот же он, настаивала Робин. Святой ежик, крикнула я. Дракон, перед нами стоял огромный красный дракон. Именно такой, каким я себе его всегда представляла, читая сказки. Сверкающая и переливающая на свету чешуя, острые как бритва клыки, что размерами больше походили на дверь, черные и скрюченные когти, хвост с черной пикой на конце и главное крылья, перепончатые, темно-красные крылья. В сказках говорится, что если сшить одежду из кожи дракона, то тебе не будут страшны ни огонь, ни лед, ни ветер, ни дождь. Интересно, это правда? Сам дракон был настолько большим, что мог всех разом проглотить и не заметить. Однако он нас заметил, и самое странное было то, что, нагнувшись к нам поближе, мы услышали исходящий от него голос. «Кто вы?» Усоп в это время уже убегал со всех ног. Инстинкт самосохранения у него на высшем уровне, это точно. Я, Робин, Луффи и Зара не двинулись с места. Наверное, мы еще не до конца верили в то, что видим, и поэтому не знали, как нужно поступить. «Вы это слышали?» – спросила я ребят. «Он разговаривал?» – воскликнул Луффи. «Я, кажется, что-то слышал. Не говорите ерунду». орал на нас Усоп со спины. Он уже был на довольно большом расстоянии. Вам послышалось. И вообще я сомневаюсь, что это дракон. Но как ни посмотри, это точно существо из легенд, заметила Робин. Что мы будем делать? Спросила я Луффи. Может, попытаемся приручить? Я, конечно, не знаю, как мы это сделаем, но от одной мысли, что у тебя имеется ручной дракон, сердце так и уходит в пляс. Правда, от этой идеи Усоп жалобно заскулил, а Луффи и Зара действительно начали обдумывать тот вариант, что я им предложила. Проблема заключалась в том, что Луффи хотел его съесть, а Зара хотел убить дракона. Все на нашем борту знают, что он тоже любит сказку про рыцаря в сияющих доспехах, что отважно одним ударом меча убивает грозного дракона. Тем временем, пока мы обдумывали варианты, дракон все решил за нас самих и, набрав в легкие больше воздуха, приготовился к... «Неужели он?» — крикнул Зара. Сработал рефлекс, и все тут же отскочили в разные стороны. Дракон выпустил из пасти огромный поток огня, что своим напором снес несколько горящих домов за нашими спинами. Вот это удар! Понятно, в мои любимцы эта ящерица не хочет идти. Отлично, станет моим ужином. Я выхватила клинок и помчалась к дракону. Не только ты тут можешь извергать пламя, зверюга, крикнула я, швырнув в голову дракона мощную взрывную сферу. Она нанесла серьезный урон, но недостаточный, чтобы убить. Все-таки кожа дракона довольно прочна и устойчива к высокой температуре. В стороне не остался и сам Луффи, ударив голову дракона, используя один из своих резиновых приемов. Дракон валился на землю прямо в мою сторону. По правде сказать, я этого не ожидала, так как во время падения янтарные глаза дракона заметили мое присутствие. Недолго думая, животное разинуло пасть и проглотило меня вместе с камнем, на котором я стояла. Отлично, мой ужин мной поужинал. Как же я себя глупо чувствую сейчас, и не передать словами. Тут в принципе довольно уютно. Тепло, мягко, влажно и светло, однако, меня съели. Чертов дракон, да как ты посмел, из-за тесноты я долго не могла выставить клинок в удобное для меня положение, все тряслось, извивалось и погружало меня дальше и дальше, ну уж нет, я не позволю себя переварить, танец первого храма, взрыв, произнесла я, обхватив клинок двумя руками и вонзив вплоть дракона, от меня в разные стороны полетели режущие удары, они словно дольки апельсина отделились от центра, которым была я, и впились во внутренности дракона, разрезая все на своем пути. Дракон был разрублен на десятки частей, а я обрела свободу, рухнув на землю. Встав и отряхнувшись, я сняла с плеча прилипшие алые чешуйки дракона. Зара и Луффи, смотря на меня, ржали как ненормальные. Черт бы их побрал. Ну и как там внутренний мир дракона? Ха-ха-ха. Смеялся Зара буквально до слез, чем меня еще больше злил. Познавательно, сухо ответила я, со звонким щелчком вернув клинок в ножны, и если не прекратить ржать, то я также познаю и ваш мир. Смех Зара и Луффи тут же прекратился. Парни явно обладали хорошим воображением, так как тут же побелели и с ужасом посмотрели на меня, зато теперь от этого засмеялись Робин и Усоп. Не каждый день видишь наших бравых воинов напуганными. Ладно, вздохнула я, поправляя волосы. Думаю, резать еще мельче дракона не надо. Давайте зажарим его прямо на раскаленных камнях. Подожди, приостановил меня Луффи. Тут такое дело, пока ты была в общем, пока тебя не было, мы нашли одного человека. Пошли, он застрял. Мы обошли тушу разрезанного дракона и наткнулись на торчащие из спины огромной ящерицы человеческие ноги. Я бы подумала, что это труп, но ноги шевелились, и самое странное то, что там кто-то разговаривал. Вы прихвостни того шичибукая, Бу, услышали мы, я чувствую вашу ауру, Бу, кто вы, Бу, вы слышали, удивленно спросила Робин, он что-то сказал про шичибукая, давайте поможем, предложил Луффи и схватил парня за ноги, и как этот мужик умудрился застрять по пояс в спине дракона, это же еще постараться надо, кожа дракона прочная, как панцирь, может это чья-то злобная шутка, чпок, Луффи, ты оторвал мужику ноги. Проорала я, видя последствия сделанного. Теперь Луффи сидел на земле с вытаращенными глазами и смотрел на нижнее туловище человека, одетое в одежду, напоминающее кимоно. Черт, да он убил же его. Кошмар. А-а-а, кричал Луффи, хватаясь за волосы. Простите, я не хотел, идиот. Думаешь, извинений будет достаточно? Кричал также напуганный Усоп. Ты убил его. Спокойными в такой ситуации были только Зара и Робин. Они смотрели на ноги даже с каким-то интересом и любопытством. Ладно, Робин, она археолог, и у нее в жилах течет стальная кровь. Чего ей трупы боятся? Она их изучает. Но Зара-то чего любопытствует? И тут ноги ожили, резко вскочив на ступни. «Ох, я отделился», — произнесло нижнее туловище. «Я прям тут и села, говорящие ноги». «Э-э-э», — крикнул Луффи. «Оно, они разговаривают. Это зомби, зомби, ну да, конечно. Фух, это все объясняет. Нужна только соль, и мы избавимся от проблем. Однако, откуда он говорит?» Задумалась я, и пошлые мысли дали мне своеобразный ответ, от которого я тут же посмотрела на равнодушного Зара. «Соль ему запихивать будешь ты, чего?» — заорал на меня мечник, тут же вспылив. Видно, он подумал о том же, о чем и я. Ноги тем временем не стали дожидаться с нашей стороны никаких действий, а просто перепрыгнув через Луффи, побежали в неизвестном направлении. Интересно, а они вообще видят, куда бегут, или так, на интуицию? Хотя о чем я думаю? Черт, Луффи уже побежал за ногами, чтобы предложить ему стать нашим накома. Нет, я тоже совершаю глупости, но это полнейший кретинизм, неизлечимый. «Луффи, стой!» — крикнули мы с Усопом одновременно и помчались за нашим капитаном. Дракон оказался очень даже вкусным. Дожевывая очередной кусочек, который еле как влезает в тебя, понимаешь, почему столь сказочные существа исчезли, их просто съели. Как оказалось, Луффи никого не убил. Эти ноги сами по себе изначально были такими и просто приклеились верхушкой к спине дракона. Теперь Луффи приклеил их к своей спине и бегал из стороны в сторону, крича, что он отныне кентавр, дурдом. И это при том, что ноги со всей силы хотели от него удрать. Усоп упаковывал оставшееся мясо и ворчал о том, что не хочет нести этот груз, который прилично весил. Однако сегодня явно его день. Когда мы снова вытягивали веревочки, ему досталась длинная. «Это судьба, Усоп, тут уж ничего не поделаешь». Робин сидела рядом со мной и допивала оставшийся холодный чай, что положил Санджик каждому в пайк. Как оказалось, вкус легендарного животного она тоже оценила, но вот говорящие ноги ее смущали. По ее мнению, это просто неприлично. Тут я с ней согласна, хотя подобрала бы совершенно иную форму высказывания. Зара куда-то ушел, решившись осмотреться, пока все кушали. При этом сам прихватил чуть ли не самый большой кусок мяса. И как только Луффи согласился: «Ах да, у него же новая игрушка. Луффи, да оставь ты уже их!» — крикнула я парню. Чужие ноги снова и снова роняли парня головой о землю. Они не желали просто так сдаваться. Но резиновый мальчуган словно и не замечал подобных неудобств. Он же теперь кентавр, ага. Вот только, если в туалет приспичит, какую задницу вначале будет садить?